Выезд сразу двух генералов — это всегда большая суета для свиты. Тем более, когда это не абы какие генералы, а начальники двух самых важных полиций Рейха. Особенно после позавчерашних директив и главкома сухопутных войск, и шефа РСХ о запрете перемещений в тыловой зоне группы армий «Центр» военачальников от дивизионного звена и выше без соответствующего сопровождения. Как минимум моторизованный взвод. Когда Мюллер вспомнил эту фразу из послания Гейдриха, а затем представил, как такая колонна будет пробираться по местным так называемым дорогам, он содрогнулся и сказал Небе: «Давай сократим количество нахлебников». «Генрих, а не боишься повторения истории?» «Артур, разве ты не понял, что случившееся с Рейхсфюрером — это заранее подготовленная акция?» В кабинете они были одни, и откровенность Мюллера была вполне оправдана. «А что мешает русским подготовить еще одну? Именно в расчете на то, что после такого громкого дела в здешних краях должно появиться много начальства». «А что ты скажешь на то, что советы еще не сделали громогласного заявления?» «Возможно, в Москве еще не знают о случившемся». За последнюю пару дней начальник уголовной полиции так привык играть роль оппонента, что на практически каждую идею Мюллера находил свой контраргумент. «Вот уж вряд ли. Вспомни их операции против собственных эмигрантов во Франции. Они ведь так и не признались ни разу, что исчезновение всех этих генералов — их рук дело. При такой тщательности...» Самый главный гестаповец осекся на полусловии и в задумчивости забарабанил пальцами по столу. «Оллендорф или Гейдрих?» — совершенно неожиданно сказал Небе. «А почему не Канарис?» — машинально ответил Мюллер и, стремительно повернувшись к собеседнику, словно не стоял до этого в задумчивости, переспросил. «Что? Что ты сказал?» «То, что ты подумал», — криво усмехнувшись, ответил Небе. «Если люди, на чей след мы вышли, с такой легкостью контактируют с военными, это значит, что они немцы. То, что они с точностью до, пусть будет двух дней, знали время прибытия жертвы, и точный маршрут ее движения указывает на контакты в Берлине. Рейхсфюрер же оттуда прилетел». «Да». «Вот видишь, информация такой внезапной, а Гиммлер это любил, поездки, дошла до непосредственных исполнителей максимум за неделю, до события, что исключает всяких там водителей и обслугу, просто в силу того, что они знают о таком, как правило, за день или два. Добавим к этому форму». Небе выразительно похлопал себя по левому рукаву, где красовался матерчатый ромбик с литерами СД. «Возможно, в скором времени выяснится, что подозреваемые и жетоны служебные демонстрировали». «А некоторая топорность, с которой обставлена не сама акция, а подготовка к ней?» — продолжил за него Мюллер. «Вдобавок наглость и беспардонность. Да, люди адмирала сработали бы интеллигентнее. В форму красных бы переоделись». «Итак, кто?» — подвел итог разговору Небе. «Пока, Артур, будем считать, что этого разговора не было». Несколько мгновений они постояли молча, потом начальник пятого департамента кивнул и протянул начальнику четвертого руку, которую тот пожал. Неловкость ситуации ощутили оба, так что, когда на столе Мюллера пронзительно прозвенел телефон, каждый из генералов вздохнул с облегчением. «Мюллер слушает». «Что? Точно?» Он бросил взгляд на большую карту, висевшую на стене. «Это местные проблемы. С ними обращайтесь к группенфюреру фон дем Баху». С металлом в голосе ответил хозяин кабинета. «Да. У него как раз две свободные моторизованные роты есть. Да, я уверен». И бригадофюрер положил трубку. «Что стряслось?» Небе за это время занял место в кресле в углу и сейчас отдавал должное умению адъютанта Мюллера варить кофе. «Ничего, что было бы связано с нашим делом. Нападение на одну из пеленгационных команд. Они в погоне за русским передатчиком сунулись в глубину лесного массива, где и пропали». «Да, ты прав. Это сейчас не наши проблемы». И бригадофюрер Небе безмятежно сделал еще один глоток божественного, ну что уж тут скрывать, напитка. Взгляд со стороны. Бродяга. Бобруйский район Могилевской области БССР, 16 августа 41 года, 5:05. «Пошли мы хорошо. Люк для надежности от поленницы топор прихватил. Я решил не жадничать и ресурс доживающего последние выстрелы глушака не экономить. Так что наган в правую, а ножик в левую и вперед. Десантнику нашему спину прикрывать, ну и подчищать, если у него времени чисто сработать не хватит». Немцы с просонья даже и не поняли, что это такое на них свалилось. Чуть не подпрыгнув, тезка обрушил топор на башку задремавшего на табурете у стола фрица. Я прострелил голову не вовремя проснувшемуся унтеру, лежавшему на лавке. Еще 4 удара топором, пара выстрелов, и противники практически закончились. Фермеры и Арте сомневаться тоже не приходилось, а потому выстрелы, еле слышно долетевшие сквозь кавардак и тарарам, устроенные Сашкой, пока он добирался до последнего немца, юркнувшего под стол, меня не на шутку встревожили. Еще больше встревожили раздавшиеся спустя минуту в рации матерные выкрики командира, звавшего Дока. «Саня, я туда, а ты прибери тут пока», — попросил я Люка и выскочил на улицу. У черного лимузина наш врач хлопотал над артом. Рядом молча стоял фермер. «Херово дело. Он как Шура ремень стиснул. Костяшки все белые». «Что, как?» «Да один хитрый оказался. Пистолетик маленький, чуть ли не в трусах спрятал», — мрачно ответил он. «Две пули в голову и в плечо. Серега, что там?» «Живой пока», — ответил док, не отрываясь от работы. «И?» «Да не виси над душой, командир. Лучше делом займись», — огрызнулся Кураев. Саня схватил меня за рукав и практически оттащил на пару метров. «Давай, старый. Здесь все подчищай по науке, а я пока остальных из леса вызову». «Да не кори себя, со всеми бывает». «Да нахер они нам как языки сдались, а? Не попроси я Тоху их теплыми взять, живой был бы». «Но он еще живой. Не торопись хоронить. Кто хоть стрелял?» «Гестаповец главный». «Опер, когда понятно, мастерство не пропьешь». «Заткнулся бы ты, Сергеич!» — рявкнул Саша. «Эй, отцы командиры!» — раздался за спиной голос врача. «Не рыдайте, жить будет!» В голову по касательной пришлось, контузия и кровищи дофига. Плечо тоже не страшно, перелом ключицы. Но крови он изрядно потерял, плюс не первое ранение за такой промежуток времени, так что... «Давайте, мозгой шевелите, куда его такого транспортировать будем?» «Как думаешь, сколько времени у нас есть?» чтобы под шумок ближайшие посты проскочить, — обратился командир ко мне. — 2 часа. Сейчас Тотан им баки по радио забивает. И эти, по идее, должны как раз ее пеленговать. Потом кутерьма, то все. Пропуск следующего сеанса связи никого не удивит. А если мы им еще пару мулек в эфир запустим, то и вообще... Вот и нефига время терять. Док, оттохи ни на шаг. Шура, следы подчищай. Тотен, фермеру, это уже в рацию. Как отстреляетесь с мухой сюда? Я погрузкой занимаюсь. Одну нашу машину придется бросить. Водил не хватает. Перегонционку решил забрать. Мысль, что Саня может вот так бросить, драгоценно с точки зрения что разведчика, что диверсанта имущество, была, безусловно, идиотской, но спросить стоило. А ну, как командир от расстройства чувств, сам не свой. А что, мы всю эту маяту из благотворительности творили? Да хрен на нас! Там шифровальная книга есть, я видел. Ну так танкиста из трофейных за руль посадим. С «Опелем» у него никаких проблем. Арта под присмотром дока в лимузине повезем. Тотен опять жандарма изобразит. Нет, стоп, ну-ка карту давай. Мы сейчас этих великогерманцев в болото пошлем. Чертову бабушку ловить. Как этого опера звали? Сам посмотри, все одно тебе его прятать. Так ты его того? А что делать-то было? Он как шмалять начал, так пришлось успокоить, и то еле вывернулся. Нож пришлось с пола бросать. — Эй, Сергеич, — встрял в разговор док, — не эти бумаги тебе нужны. И он достал из нагрудного кармана арта немецкие корочки. — Эти? — Спасибо, Серега. Ну, все, Сань, карту я на время зажму. Люка я себе пока забираю, а тебе, Ванька, со старшиной помогут. Взгляд со стороны. Тотен. Кировский район Могилевской области БССР, 16 августа 41 года, 9:17. Ну, бродяга, ну, жук, это ж надо такое место выбрать. Не уверен, что на немецких картах русские названия адекватно переведены, так что не сразу наши оппоненты поймут, куда же их на самом деле послали. Ориентир, который я самолично надиктовал немецкому лейтенанту, звучал вполне себе безобидно. Квадрат южнее населенных пунктов Роги и Грибово-Слобода. А вот то, что, согласно советской карте, квадрат этот называется «Урочище Великое Болото» и синего цвета в тех краях куда как больше, чем зеленого, совершенно естественно не сказал. Сейчас главное с волны не слезать и наводить их по мере сил. В этот раз для разнообразия мне не пришлось трястись в коляске головного мотоцикла. Я, как белый человек, еду в кузове крупповского грузовика. К рации поближе. Плечи мои украшены обер-лейтенантскими погонами. На голове наушники, ну и морда лица, соответствующая, злобно-задумчивая. По крайней мере, немцы на двух постах на мои гримасы среагировали правильно и проверку устраивать не стали. А может, и не в выражении моей физиономии дело, а в том, что такие колонны просто так по дорогам не шастают. Все вставлено по высшему разряду. Патруль полевой жандармерии в составе Люка и Зельца на мотоцикле разгоняет замешкавшихся убраться с нашего пути. Потом радиопеленгаторная станция в виде не то что черного ворона, а прям-таки дракона какого-то. Вслед за статусными наш круп, украшенный антеннами, словно новогодняя елка, шариками едет. Завершается шествие блиц с солдатами. Про наш круп я, впрочем, неправильно подумал. заслуженный ублюдок, которым мы захватили буквально в тот же день, как попали в 41-й год, покоился сейчас на дне безвестного болота. Жаль, конечно, но выхода другого не было. Слишком мало у нас водителей осталось после того, как немецкий опер Тоху в аут отправил. В дороге мы уже 2 часа, но проехали пока 30 километров или около того. Все прямо как в родной Москве, начало 21 века. Хоть и весь увешайся мигалками, но если пробка, то стоять будешь вместе со всеми. И здесь разные ухищрения вроде езды по встречке или тротуарам не прокатят. Все двигаются в одну сторону, к фронту. Теперь я, кстати, стал понимать, какую кашу мы заварили месяц назад, когда мосты севернее Минска подорвали. Там ремонта, по-хорошему, на день, если поднапрячься. Но ведь саперам до этих мостов еще добраться надо было. С дороги же никому никуда не деться. Если маршевые колонны пехотинцев еще могут сойти в чисто поле, если прижмет, часанут напрямки по азимуту, то транспортникам или танкам только и остается, что стоять и ждать. И крики «О, русские перерезали дорогу!» немецких ветеранов, так удивлявшие меня раньше при чтении военных мемуаров, стали ясны только теперь. В своих гешихтах, подробнейших историях частей и соединений, во множестве вышедших после войны, они не раз жаловались на подобное. Только сейчас до меня дошел весь трагизм подобной ситуации, собственно-то говоря, и смех, и грех, когда, к примеру, мотопехотный батальон стоит в 30 километрах от крупного города и жрет железные пайки, потому как даже у окрестных крестьян еду найти нереально. Батальон-то он не один такой. А курей с гусями переловили еще в первый день. Вот и приходится растягивать 250 кило консервов и 200 граммов сухарей, оставив 150 граммов сухого концентрата на десерт. К тому же, кроме еды, есть еще и обратный процесс с его военно-полевыми особенностями, вроде мучительных запоров, которые, если верить воспоминаниям все тех же немцев-фронтовиков, превратились на Восточном фронте чуть ли не в эпидемию. Если память мне не изменяет, то из-за неправильного питания в армии резерва пришлось создавать целые батальоны, куда направляли солдат, страдающих хроническими и желудочно-кишечными заболеваниями. Кончилось все тем, что в конце 42-го всех непросранцев свели в отдельную резервную дивизию и разместили ее во Франции. Наверное, чтобы на водах подлечились. Интересно, а если погоня за нами увяжется, как быстро они нам на хвост сядут? Для нас ведь дорогу расчищают. Вон, очередной жандарм-регулировщик жезлом своим замахал, поднимая присевшую на обочине солдатню, терпеливо ждущую, когда наша поисковая группа мимо проедет. Наверное, если из всех этих раскладов исходить, нас не догонять, а на очередном посту перехватывать будут. Что задачу перед немцами стоящую, нисколечко не упрощает. Сообразить, что злыдни в нашем лице уехали на трофейных пепелацах со спецномерами, без привычки довольно трудно. «Верная рука опять вызывает зоркий глаз, 2», — забубнил голос в наушнике. Я сам мало что не офигел, когда первый раз читал книгу позывных. Явно составлял большой поклонник Карла Мая. А я ведь вырос на фильмах про Виннету и его американского друга «Верную руку», которую частенько крутили в гарнизонном клубе. Благо, на немецкой «Дефи» их снимали. Впрочем, насчет последнего я не совсем уверен. Может, и на какой другой киностудии, но немецкой это точно. А в койке Митрич, как шутливо называли исполнителя главной роли, так и остался для меня идеалом киношного индейца. Поговаривали, что эти книжки очень нравились Гитлеру в детстве, но я в это не очень верю. Из чистого хулиганства я ответил хрестоматийной фразой: «Приветствую тебя, мой бледнолицый брат». «Виннету, ты ли это?» Немец оказался с чувством юмора и шутку подхватил. «Мы двигаемся на северо-восток, но краснокожих пока не видно». «Понял тебя, верная рука опять. Наши слухачи не спят, если что, сообщим». «Хорошо бы, а то в этих дебрях дивизию можно потерять». Несмотря на помехи, недовольство в голосе собеседника слышалось более чем явно. «В следующий раз, верная рука, я попрошу красных начать передачу, например, на Александерплац». «Оттуда не стоит, не успеем доехать. Мы согласны на Минск». «А я попробую договориться». Собеседник хохотнул. «Спасибо за заботу, зоркий глаз». «Удачи вам, отбой». «Да, удачи нам». Поправляю на голове фуражку и делаю так, чтобы наушник гарнитуры нашей рации поплотнее сел на левое ухо. «Да, я так и еду с двумя гарнитурами на башке, причем нифига меня это не смущает». Разглядеть тоненький ободок вертексковского наушника тяжело даже в упор. А мне морочиться не надо, и оба диапазона под присмотром. Тангента и щелк, и командира вызвал. «Фермер Тотану в канале. Грибники дошли до болота». «Принято». «И все, больше никакой болтовни?» «Все, потому что детали предстоящего бегства мы обговорили раз 10, не меньше. И то, что мы услали самых ближних, злых и подвижных врагов в дремучей белорусской чаще, было существенной частью плана. Гросс-Дойчланд действительно элитная часть, что выражается хотя бы в том, что маршевое пополнение большинства других пехотных дивизий немецкой армии до фронта добираются на своих двоих, вроде как те бедолаги, понуро пылящие сейчас по обочинам рядом с нами. А великогерманцы пользуются недоступной простым пехотинцам роскошью в виде персонального транспорта. У той роты, что щедрое командование послало в поддержку пеленгационной группе, аж целых 8 грузовиков. И теперь они, нелестно отзываясь о начальстве, передавшем их в распоряжение спецуры, и кляня саму спецуру, проклятые русские болота, комаров и бог весть что еще, катаются по махонькому такому пятачку в 500 с лишним квадратных километров болот, рек, речек и ручьев. А на подмогу им пешим порядком срочно выдвигается еще одна рота из Кличева. Приятно, черт подери. Если бы еще на это шоссе нужно было бы авианалет вызвать, я бы совсем счастливым стал. Образ нескольких десятков серебристых СБ с красными звездами на крыльях, пикирующих на запруженную немецкими войсками дорогу, встал перед глазами. Но чего нет, того нет. До ближайшего нашего аэродрома 300 километров, если я правильно понимаю текущую обстановку на фронте. И самолетов у нас маловато осталось. Но ничего, фрицы, мы-то пока живы. Так что сюрпризы вас ожидают пренеприятнейшие. Вспомнилось, как в деревеньке мы трупы убитых прятали. Не в самой, конечно, в лесу, причем далеко, километрах в 2. Дольше, конечно, но из конспирации чего только не учудишь. Для экономии времени мы их мотоциклом таскали. Трассом за ноги привязывали, так и буксировали. Меня, когда первый раз люк с таким грузом по лесной дорожке навстречу проехал, даже передернуло. Все-таки не стоит так-то. Но это я в тот момент еще в деревню не пришел. А как Антона, окровавленного и без сознания, увидел, словно отрезало. Да и командир объяснил, что когда тела попробовали сверху нагрузить, то получилось, что больше трех за раз не увезешь. На колдобинах и косогорах сваливается. А тут по пять увязать получалось. Так что сейчас я от терзаний избавился и только о том и думаю, как им, правильным и европейским таким, побольше пакостей устроить. Еще часа полтора мы двигались в нужном направлении, варьируя скорость от полной неподвижности до сумасшедших 10 км в час. Пока, наконец, не застряли. Я даже встал в кузове и, вооружившись биноклем, принялся вглядываться в происходящее впереди. Насколько хватало глаз, пятнистая лента запрудивших шоссе колонн оставалась неподвижна. Причем вдалеке, километрах этак в трех, уже и пыль, непременный спутник всех передвигающихся по здешним дорогам, успела осесть. Что могло значить только одно — встряли мы надолго. «Господин обер-лейтенант! Господин обер-лейтенант!» — окликнул меня незнакомый голос. Повернувшись на звук, я увидел молоденького летеху-пехотинца. Весь покрытый белесым налетом дорожной пыли, с красными воспаленными глазами, с обкусанными губами, он, тем не менее, демонстрировал правильную уставную стойку, что выдавало в нем новичка, поскольку, как я успел заметить, немцы, потусовавшиеся пару месяцев на фронте, ведут себя куда как свободнее. «Да, слушаю вас, лейтенант». «А что там впереди, господин обер-лейтенант?» Парень облизнул растрескавшиеся губы. «Похоже, пробка». «Как думаете, это надолго?» «От черт его знает. Но кажется, что да». «А вы куда-то торопитесь, лейтенант?» «Уже нет, господин обер-лейтенант, но мне важно понять, могу я отдать солдатам приказ хотя бы тенты натянуть? Мы уже 4 сутки на марше, и на нормальный постой вставали 3 дня назад». «Ух ты, какой заботливый! А что же ему порекомендовать?» «С одной стороны, если оставить их жариться на солнышке, они окончательно вымотаются. С другой, надо маскировку соблюдать». «Давайте команду встать лагерем, лейтенант. 3 часа мы точно простоим». «Спасибо, господин обер-лейтенант». Козырнув, летеха устало потрусил к своим, не менее уставшим и также запыленным до полной неразличимости погоны петлиц солдатам. «Эх, жаль, принадлежностью не поинтересовался», — сокрушенно подумал я, понимая, что снова звать пехотинца будет странно. «Хоть какие-то разведданные». «Не, пока быстро ехали, удавалось засекать, кто движется по этой трассе к фронту. А как встряли, так все, одни и те же рожи вокруг. И провернуть тот трюк, что мне удался в похожей пробке у барок несколько часов назад, переодеться из офицера в унтер-офицера фельджандармерии, да и пройтись вдоль шоссе, запоминая номера частей и их принадлежность, в данной ситуации вряд ли получится. А дело нужное, ведь того и гляди, наши знания о войне станут неактуальными, а реальная разведка — дело полезное всегда. Вот черт, сколько раз говорить-то нужно!» Семёныч, врач из ВВС, вылез по пояс выше борта и закурил. Но сигарету держит не как я учил, и как немцы обычно держат, между большим и указательным пальцами, а на американской манере между указательным и средним. Так с полицией недолго. Тем более, что именно за такие вроде бы мелочи глаз-то сразу цепляется. Выругавшись матерно по-немецки, чем привлек его внимание, погрозил нарушителю кулаком, после чего Сема торопливо забычковал только что закуренную сигарету о борт нашей колымаги и, аккуратно спрятав окурок в нагрудный карман, юркнул вниз. Начальнику первого главного управления СС, группенфюреру Штреккенбаху. Особо секретно. Для выполнения секретного оперативного задания необходимо подобрать сотрудников из личного состава СД и аппарата РСХ. Кандидаты должны отвечать следующим требованиям. Первое. Мужчина, 27-30 лет. Рост средний, телосложение среднее. Внешность южноевропейская. Волосы темные, нос с горбинкой. Желательно, чтобы был уроженцем Саксонии или длительное время проживал там. Второе. Мужчина 40-45 лет. Рост высокий, выше 190 сантиметров. Телосложение атлетическое. Черты лица должны быть грубыми. Третье. Мужчина, 30-35 лет, рост средний, 175 сантиметров, сложение атлетическое, волосы русые или светло-русые, боксер. Все кандидаты должны знать русский язык или обладать лингвистическими способностями. Навыки оперативной работы обязательны. Установочные данные на кандидатов присылать непосредственно мне. Начальник 4-го главного управления, бригады фюрер СС Мюллер. Доклад штаба Западного фронта генеральному штабу о намечаемых наступательных операциях на Духовщинско-Смоленском и Ельнинско-Рославском направлениях. Москва товарищу Ставровскому. В настоящее время имеем следующее положение на фронте. Противник против нашего Западного фронта перешел к обороне, противодействуя своими небольшими резервами нашему наступлению на участках Хоменко, Конева и Лукина. Наступление Конева во взаимодействии с Хоменко и Рокоссовским, продолжавшееся с утра 11 августа с задачей прорвать фронт противника и выйти на соединение с группой 1500 человек генерала Болдина. 11 августа к вечеру увенчалась успехом. Группа Болдина выведена в составе 1500 человек, вооруженных с большим обозом и тремя орудиями. Этим наступлением, по донесению Конева, уничтожено до 2000 человек 5-й дивизии противника. Эту дивизию начал громить Курочкин, остатки ее вчера добил Конев. Наступлению Лукина в течение 11 августа противник противодействовал три раза контратаками с поддержкой сильной артиллерии и небольшой группы авиации. Дивизии Лукина, нанося противнику большие потери, медленно продвигаются на рубеж, указанный ставкой, обеспечивают фланг Ельнинской группировки резервного фронта. Последние операции показывают, что у противника силы измотаны. На некоторых участках обороны противник стоит без резервов. Крупные потери в людях, материальной части, понесенными нашими частями, крайне ослабили наши части. Это обстоятельство не позволяет нам, имеющимися силами, сломить сопротивление и провести операцию с решительной целью. Такое положение может привести к тому, что противник, продолжая прикрываться сравнительно небольшими силами перед Западным фронтом, будет стягивать и далее силы на Рославльское направление, а завершив Рославльскую операцию, если она противнику удастся, он, имея развязанные руки на южном крыле Западного фронта, будет иметь возможность собрать силы для удара одновременно по Западному и резервному фронтам. Исходя из этого, нам представляется целесообразным в целях а. отвлечения сил противника с Рославльского направления, Б. Разгрома и уничтожения сил смоленского направления противника, внести на ваше рассмотрение следующие два варианта действий Западного фронта. Первый вариант. Усилив Западный фронт тремя стрелковыми, двумя танковыми и одной кавалерийской дивизиями и используя их на участке Конева-Хоменко, наступать с задачей Конев и Хоменко во взаимодействии с Масленниковым в направлении Духовщина-Смоленск, а Лукин и Рокоссовский во взаимодействии с Ельнинской группой резервного фронта в направлении Духовщина и Демидов. При успешном развитии операции Рокоссовского и Лукина возможный поворот на Рудню с целью отсечения смоленской группировки противника от тылов или же развитие наступления в направлении на Витебск и отсечении всей центральной группировки немцев от Северной. Одновременно Ельнинская группа резервного фронта после разгрома противника под Ельней должна развивать наступление в направлении Рославль для удара в тылы основной группировки противника, действующей в южном и юго-восточном направлениях от Рославля. Центральный фронт должен будет при этом повести наступление на своем правом крыле с задачей сковать силы противника, направленные на юг и юго-восток от Рославля. Указанный вариант усиления Западного фронта при неблагоприятных условиях может вылиться в операцию с ограниченными целями, то есть к истощению смоленской группы противника и отвлечению на длительный срок сил противника с Центрального фронта и Рославльского направления. Второй вариант. Для решительной операции по окончательному уничтожению противника перед Западным фронтом и его группировки, действующей в Рославльском направлении, необходимо усиление Западного фронта, по крайней мере, 8 стрелковыми, 3 танковыми дивизиями и 2 кавдивизиями с задачей выхода западнее Смоленска и во взаимодействии с Центральным фронтом и Ельнинской группой резервного фронта разгром основных сил противника, действующих на Смоленском и Рославском направлениях. При том и другом варианте основным силам армии резервного фронта представляется возможность дальнейшей подготовки и комплектования. При успешном развитии этих операций противник неизбежно вынужден будет на длительный срок перейти к пассивным операциям на фронте в Великие Луки, Гомель, Западовский, Ярцев. Москва. Большой Кремлевский дворец. 16 августа 41 года, 15:07. На заседании Государственного комитета обороны Павел был первый раз в жизни. Не по чину, как-никак высший орган власти в стране. Но о том, что, как правило, жесткого регламента на таких заседаниях нет, знал. Сейчас, к примеру, докладывал главком военно-воздушных сил РКК Жигарев. Сегодня силами 46-й авиадивизии и 38-й смешанной авиадивизии нанесены бомбо-штурмовые удары по шоссе Березина-Могилев. 40-летний генерал-лейтенант указкой очертил на карте район юго-западнее Могилева. Как докладывает полковник Науменко, нашими бомбардировщиками сброшено на скопление войск противника более 300 бомб общим весом около 2,5 тонн и израсходовано 28 РСов. Всего совершено 52 самолета-вылета. Эффективность ударов командования ВВС Запфронт оценивает как высокую. Тут должен поблагодарить разведку, поскольку наши потери оказались довольно низкими. Пока известно о 3 невернувшихся с задания самолетах. Зенитно-противодействие на коммуникациях в сравнении с фронтовыми частями очень слабое. А осуществлять маневр истребителями фашистам удается далеко не всегда. А каковы успехи на северном фланге западного направления? Генерал-майор Василевский, несколько дней назад назначенный начальником оперативного управления Генштаба, вместо убывшего на фронт Маландина, оторвался от блокнота, в котором что-то писал. — С этим сложнее, Александр Михайлович, — немедленно ответил Жигарев. — Район Минска прикрыт крупнокалиберными батареями, а районы переправ многочисленными зенитками. Над районом Смоленска не протолкнуться от вражеских истребителей. Похоже, немцы учли опыт месячной давности. Прорываться же в круговую неэффективно из-за резкого снижения бомбовой нагрузки. «Ну, она у вас и так не очень велика», — пробурчал Василевский. «Если быстро прикинуть, то калибр одной бомбы меньше 10 килограммов получается. Если мне память не изменяет, то 41-я авиадивизия при поддержке неявной операции Северо-Западного фронта за 2 дня сбросила только 15 тонн 100-килограммовых бомб, и это не считая малокалиберных бомб и РСов с истребителей». «Очень великий износ материальной части. Летчики опасаются летать с полной загрузкой», — парировал главком. «И удары наносятся в основном штурмовые, истребителями и легкими бомбардировщиками. 38-я дивизия до этого у нас истребительной числилась. Но могу вас заверить, для действий по колоннам мелкокалиберных бомб вполне хватает». «Мне кажется, товарищи, что этот вопрос можно будет обсудить позже, в рабочем порядке», — прервал спорщиков Сталин. — «Гораздо важнее сейчас общая картина на Западном фронте. Давайте послушаем товарища Судоплатова. У него есть довольно свежие данные с той вражеской стороны». Приглашение оказалось для Павла полной неожиданностью. Он думал, что докладывать о последней шифровке от странников будет сам нарком, а потому замялся. Но почему Берия не взял с собой Эйтингона? У Наума высшее военное образование, он бы все для генералов по полочкам разложил. «Прошу вас, Павел Анатольевич», — подбодрил начальника особой группы Сталин, уважительно назвав Павла по имени-отчеству. «Товарищи, по данным, наступающим от нашей агентуры и оперативных групп, на западном направлении наш противник испытывает временные трудности с развитием успеха. Его подвижные соединения действуют в отрыве от основных сил и завязли в нашей обороне. Однако не стоит обольщаться. В маневренных действиях враг нас пока переигрывает. Пока танкоистребительным и диверсионным группам нашего наркомата удается ограничивать возможности маневра механизированных частей немцев, но с подтягиванием пехоты выполнять эти задачи станет значительно сложнее». «Ух ты! Как по писаному шпарю!» — изумился своему внезапно прорезавшемуся красноречию Судоплатов. «Тем не менее, проблемы с подвозом пополнений у немцев будут. Недавно одной из наших групп...» «Черт, а если эта информация известна не всем присутствующим? Как быть? Ведь я уже начал говорить». «А что же вы замолчали, товарищ Судоплатов?» Председатель ГКО задал свой вопрос, как показалось Павлу, с едва заметной усмешкой. «Эх, была не была», — ухарски решил старший майор. «Товарищ Сталин, я, к сожалению, не знаю, есть ли у всех присутствующих доступ к той информации, которую собирался сообщить», — набрав полную грудь воздуха, выпалил старший майор. «Что скажете, товарищ Берия?» Сталин встал со стула и остановился за спиной у наркома внутренних дел. «Заслуживают присутствующие здесь товарищи приобщение к вашим ведомственным тайнам?» «Безусловно, Иосиф Виссарионович, но ведь информация, которую сейчас расскажет товарищ Судоплатов, имеет не только, точнее, не столько военное значение, сколько политическое, а это уже прерогатива Политбюро». Лаврентий Павлович, — подал голос молчавший до сего момента Молотов, — сказавший «А», говорите «Б», а с политикой мы уж как-нибудь разберемся. Получается, они этот спектакль для какой-то неведомой цели разыграли, а меня на подмостке вытолкнули, — догадался Павел и, как ни в чем не бывало, продолжил. Так вот, товарищи, оперативной группой нашего наркомата уничтожен Генрих Гиммлер, совершавший инспекционную поездку по временно оккупированной советской территории. Вместе с ним уничтожено большое количество эсэсовских генералов, практически весь высший штаб СС. Сообщив эту новость, Судоплатов замолчал, давая слушателям переварить информацию. Так, Василевский, судя по реакции, в курсе. Молотов тоже. Жигарев об этом не знал, как и эти двое гражданских. Он машинально оценил поведение собравшихся. «Дело, безусловно, хорошее». Василевский поднялся со своего места и подошел к карте. «Но не могли бы вы сообщить, как это скажется на ситуации на фронте? Гиммлера, как я понимаю, убили в глубоком тылу». «Совершенно верно, товарищ генерал-майор, в тылу». С начальником оперотдела Судоплатов лично знаком не был, а потому отвечал, подчеркнут официально. «В этом районе указка уперлась в карту юго-западной столицы Белоруссии. В настоящее время немцы, пытаясь поймать нашу группу, перекрывают все дороги в округе, для чего широко используют маршевые пополнения, следующие на фронт. Прочесывая лесные массивы, эти части наталкиваются на группы наших бойцов, выходящих из окружения, и партизанские отряды, и несут серьезные потери». «Это, конечно, замечательно, но насколько серьезные? Меня интересуют цифры и факты». «Если ориентироваться на полученные донесения, то около 20 человек в день». Заметив ироничную улыбку на лице Василевского, Павел тут же добавил: «Прошу учесть, что эти данные не отображают всей картины, поскольку далеко не все наши группы оснащены рациями. С окруженцами связи зачастую вообще нет. А основные проблемы возникают у немцев именно с ними. Так что, понимая вашу иронию, товарищ генерал-майор, все же не могу с ней согласиться». «Вы можете соглашаться или не соглашаться, но, товарищ старший майор, взвод в день — это по меньшей мере несерьезно, чистая партизанщина». «Мне кажется, товарищ Василевский, вы не совсем верно оцениваете ситуацию», — раздался голос верховного главнокомандующего. «Взвод — это только убитых, а про остальных вы не забыли? Тех, кто вместо атак на войска Тимошенко по лесам бродит. И напомню вам, товарищ Василевский, что эти самые партизаны месяц назад задержали продвижение пехотных дивизий 9-й армии немцев на 4 дня. Опять же, взвод в день — это 7 взводов в неделю, или...» Сталин на секунду запнулся, подсчитывая. «Или 2 роты. И мне кажется, что если в сложившейся ситуации мы приложим усилия и скоординируем наши действия, это только пойдет на пользу общему делу. Продолжайте, товарищ Судоплатов». «В настоящий момент, товарищи, у нас налажена связь с одной из групп, базирующихся в интересующем нас районе, а именно около шоссе Логойск-Слобода-Борисов. В этот раз указка ткнулась в карту северо-восточнее Минска. В ближайшее время мы выясним возможность проведения повторной диверсии». «Мы поняли, товарищ Судоплатов. Спасибо». Сталин жестом разрешил Павлу сесть. теперь вы, товарищ Василевский, раз уж вышли сами, доложите нам о происходящем на других фронтах. Конечно, товарищ Сталин, но разрешите мне задать старшему майору один вопрос. Спрашивайте. Около месяца назад в донесении, переданном в Генштаб, указывалось, что немецкие войска широко применяют тактику асимметричных охватов, используя для охвата и окружения не только подвижные соединения, но так называемые боевые группы, специально выделяемые из состава пехотных частей. Во время боев на юго-западном направлении эта информация подтвердилась, что в частности помогло армиям Понеделина и Музыченко избежать окружения под Уманью. Не раскройте источник вашей информации. Фамилии агентов и даже их псевдонимы я в силу понятных причин сообщить не вправе, ответил Судоплатов, а сам подумал, потому что и сам их толком не знаю. Но могу сказать, что часть донесений составлена на основании допросов немецких офицеров корпусного и дивизионного звена, взятых в плен опергруппами нашего наркомата. Часть данных получена агентурным путем. Я ответил на ваш вопрос, товарищ генерал-майор. Вполне. Спасибо, товарищ Судоплатов. Итак, товарищи, успех наступательной операции на северо-западном направлении, в частности, прорыв под Сольцами, открывает перед нами следующие оперативные возможности.